Глава 22. Мы встречались все вместе еще несколько раз. Время проводили довольно весело, по крайней мере, Богдан был очень доволен. Мы с Игорем по-прежнему общались напряженно, но при ребенке старались этого не показывать. Сегодня, сразу после очередного ресторана и развлекательного центра, мы поехали в гости к папе. Тихомиров решил, что пора показать ребенку дом. «Это не дом, а дворец какой-то». Чем ближе подъезжала его машина к коттеджу, тем шире открывался мой рот. Обалдеть! Это жилое здание? Не отель какой-нибудь? Да. Нам так не жить, конечно. Ого! Вот это дом! Восхитился и ребенок. Ты здесь живешь, пап? По-моему, он все же захочет тут жить, в отличие от меня. Да, Богдан, хочешь посмотреть, как внутри? У меня даже есть бассейн. Вау, ничего себе! Мам, ты слышала? Тут есть басик! Да, милый, слышу, конечно. Сейчас я вам все-все покажу. Игорь припарковался у входа и вышел. Открыл дверь перед сыном и помог ему выбраться из огромной для мальчика машины. Я вышла сама и последовала за ними. Ходили по комнатам с полчаса точно. Не скажу, что это самый огромный дом, который я когда-либо видела, но он большой и шикарный. Самый современный, какой только может быть. И дизайн, и мебель. Все по последнему слову моды и техники. Даже диваны с какими-то кнопками, откидывающимися полками и дополнительными лампочками. По-моему, Тихомирову деньги девать некуда. Лучше бы в дом малютки взнос сделал, чем покупать дорогущие диваны с подсветкой. Только боюсь, что я как раз последняя, чьих советов послушается Игорь. В коттедже два этажа. Внизу гостиная, кухня, столовая, кабинет Игоря, бассейн, маленький спортзал. На втором этаже 4 или 5 спален с ванными комнатами. Точно как отель, хоть сдавай комнаты, ему-то зачем целых 5 спален? Зачем вообще ему одному такой огромный дом? Ведь понятно, что тут почти никто не живет, даже мебель нетронутая будто. На полу светлые ковры, которые в скором времени подвергнутся тесту на прочность от Богдана. Он хоть уже и большой, но может легко засмотреться в телевизор и разлить чай на палас. Особенно ребенка впечатлила комната, приготовленная для него. Он открыл рот, когда зашел туда. Не знаю, когда его отец успел чуть ли не ремонт сделать. Видно, что обои свежие. Мальчиковая комната с планетами. Даже на потолке были планеты и звезды, которые, ко всему прочему, светились в темноте. Красиво, стильно. И главное, как будто действительно с любовью все подобрано. Мебель, даже шторы. У мальчика никогда не было своей комнаты, да еще такой большой и классной. «Ну что, Богдан, дом понравился?» – спросил Игорь сына. «Ага, какой классный у тебя дом, пап! Особенно та комната с планетами!» «Ты бы хотел пожить в таком?» «С тобой?» «Ну да». Мальчик задумался. Он не мог понять, нормально ли такое приглашение или нет. Но пусть решает сам. Спросит, я отвечу, но сама помогать Игорю не буду. «А мама? Ее тоже зовешь?» «Ну, конечно, обязательно». «Мам!» – подбежал сын ко мне. «Давай поживем тут, здесь так классно. У нас ведь дома нет бассейна и потолка со звездами». «У нас квартира, милая, откуда же взяться бассейну?» «А я хочу бассейн, мы же ненадолго, да, пап?» «Как получится, Богдан, теперь это и твой дом тоже. Когда захочешь, ты можешь приезжать. Твоя комната всегда будет тебя ждать». «Правда?» «Правда». «Вот здорово!» Сын запрыгал по огромной гостиной. «Мам, я хочу остаться тут!» «Сегодня не получится, нам нужно будет съездить за вещами. Тогда завтра?» «Да, дорогой. Если ты хочешь, приедем завтра». «Хочу!» «Тогда мы приедем сюда завтра. Папа не против?» Изогнула я бровь. «Не против», — ответил мне колючим взглядом Игорь. «Ладно», — встала я с дивана. «Тогда мы поедем собираться. Я отвезу вас и буду завтра ждать». Под веселый галдеж Богдана мы снова оделись для улицы и вышли на мороз. У ребенка было просто море впечатлений. Да у меня, впрочем, тоже. Хитрый Игорь все продумал, комнату подготовил. И такую, от которой ребенок точно будет в восторге и захочет там остаться. Мне ничего не оставалось, как согласиться на переезд, если даже сын не стрессует совершенно по этому поводу. По дороге домой Тихомиров косился на меня, заставляя нервничать. Мы с ним и так в последнее время слишком много общаемся, но я все еще не могу привыкнуть к его сносящей, словно порывистый ветер, тяжелой энергетике. Когда машина остановилась, он вдруг ухватил меня за руку, потянул к себе, сказал тихо на ухо, чтобы ребенок не услышал. «У тебя на блузке пуговица расстегнулась. Кружево на белье красивое». «Черт!» Опустила глаза в расстегнутое пальто и разрез блузки. И вправду, пуговичка выскочила из петли, ткань разошлась и открыла немного белье. «Боже, как стыдно! Ну почему именно сейчас? Перед ним!» Выдернула запястье из его лапы, тряхнула головой и застегнула пуговицу, как ни в чем не бывало. «Спасибо». Равнодушно улыбнулась ему и вышла из машины. Если он хотел меня этим на что-то спровоцировать, не выйдет. Но всю дорогу он пялился именно туда. От этой мысли все же жар прилил к щекам, хоть я и упорно делала вид, что меня это никак не волнует. «Волнует. Не хочу я, чтобы он знал, какое кружево на моем белье». Игорь крикнул из-за руля. «Пока! Жду вас завтра!» Он победно ухмыльнулся. Я в ответ посильнее шлепнула дверью его машины. От души. Очень сильно надеюсь, что там что-то сломается. Взяла за руку Богдана, который продолжал махать ладошкой в перчатке папе, и повела его в подъезд. Сама не обернулась, хоть даже спиной и через стекло я чувствовала этот пронзающий взгляд карих глаз мне вслед.